Возвращение в мир людей. Макс и Амелия были очень рады вернуться в мир людей и снова встретиться с Камилой. Но они не знали, как долго им разрешат тут оставаться. У Макси начинало щемить сердце при мысли о миссии, которая предстояла им в королевстве зверей. Он чувствовал огромную ответственность. Будущее царства зверей теперь лежало на их сестрой плечах. Амелия, наоборот, радовалась и с нетерпением ждала, когда Тата проделает в стене новую дыру, чтобы они смогли поскорее вернуться в королевство зверей. Она уже собралась в дорогу, взяла щетку и зубную пасту. Макси слегка встревожился, когда увидел, как легко Амелия справилась со сборами. Ему хотелось взять с собой да практически все. Вечерело. Солнечные лучи озаряли теплым светом уютную мышиную каморку. «Ладно, разберемся», — сказал Макси, задумчиво почесывая лоб. «Но как решить, что именно взять с собой, если понятия не имеешь, что тебя ждет?» «Только не набирай ненужных вещей», — посоветовала Амелия. Макси на миг поднял взгляд и посмотрел на сестру, а затем продолжил рыться в ящике со всякой всячиной. «Возьму щетку, а еще вязаный свитер и футбольный мяч. И, конечно, банку с печеньем и игру на столку. На случай, если нам станет скучно в дороге». «Не думаю, что нам будет скучно», — сказала Амелия и улыбнулась, предчувствуя приключения. Макси только покачал головой. Зачем она это говорит? Откуда ей знать, что произойдет в этом путешествии? Он встал на табурет и потянулся к полке, где стояла банка с печеньем. Но не достал, и ему пришлось встать на цыпочки. Когда табурет зашатался, Амелия поняла, что вот-вот случится. И, конечно же, ба-бах! Так и произошло. А затем послышался стон. «Ой, моя попка!» — жалобно пискнул Макси, потирая ее. «Вряд ли Тата разрешит тебе взять с собой печенье», — сказала Амелия. Макси прижал к себе банку с печеньем и нежно опустил на нее голову. «Я ни за что тебя не выпущу», — прошептал он. «Поживем, увидим», — сказала Амелия и забралась в свою уютную кроватку. «Ах да, конечно же, нужно еще взять с собой подушку и одеяло», — спохватился Макси. «Чтобы справиться с делами днем, надо перед этим как следует выспаться. В этом путешествии нам наверняка потребуется хороший сон». Амелия только головой покачала. «Все-таки, Макси, ты особенный. Вряд ли какой мышонок наберет с собой столько всяких вещей в дорогу», — пробормотала она. «Думаешь, я особенный?» — спросил Макси с гордостью. «Ну тогда и ты тоже особенная. Я не знаю никого, кто брал бы с собой так мало вещей, как ты». Макси продолжал сборы самого необходимого. Его не оставляло смутное подозрение, что он забыл что-то очень важное. И тут Амелия заметила, что из-под ковра торчит... Что это? Неужели расческа Макси? Она неохотно выбралась из кровати и подняла ее. Она знала, как она важна для брата. «Ты не это ищешь?» — спросила она, держа перед собой его самую драгоценную вещь. «О ней-то я и думал!» — обрадовался Макси и поспешно выхватил расческу из лапки Амелии. «Любименькая моя расчесочка!» — сказал он и тут же принялся приглаживать ею свою челку. Ему нравилось, как щетинки проникали в его густую, нежную шерстку. «Но ты же понимаешь, что это не самое важное, что надо взять с собой, отправляясь в приключения, верно?» — сказала Амелия. Макси удивленно посмотрел на сестру. «О чем это она? Что может быть важнее расчески?» «Зубная щетка, Макси!» — крикнула Амелия так громко, что челка Макси взлетела вверх. Мышонок почувствовал, как шерсть на его спине встала дыбом. «Ох, фу!» — подумал он. Макси, конечно, знал, что зубы нужно чистить каждый день, но ему это так не нравилось. «Я и собирался взять с собой зубную щетку», — пробормотал он и отнес банку с печеньем к большой куче своих вещей на полу. «Это банка с печеньем», — проговорила задумчиво Амелия. «Почему она в нашей комнате, а не в кладовке?» Макси объяснил, что, по его мнению, гораздо удобнее держать ее в комнате. Так она всегда будет рядом, на случай, если ему захочется съесть печеньку-другую. Амелия поинтересовалась, Знает ли об этом Камила? Чего не знаешь, о том не беспокоишься. Так и Камиле спокойнее, сказал Макси и улыбнулся, радуясь тому, как он все здорово придумал. Но радовался он недолго, потому что в следующий момент Амелия спросила, слышит ли он, кто подходит к их комнате. Макси в испуге вытянулся в струнку, челка у него встала дыбом. «Ой, Камила идет!» Амелия не смогла сдержать смеха. «Верно! А тут как раз стоит банка с печеньем. Что теперь станешь делать?» Макси забегал кругами по комнате. «Помоги же мне!» Взмолился он, обращаясь к сестре, которая все еще хихикала. Вдруг Макси застыл как вкопанный. «Идея! Я встану перед банкой с печеньем и заслоню ее. Тогда Камила ее не увидит!» Мышата слышали, что Камила подошла уже совсем близко. Макси поставил банку с печеньем на пол среди других вещей, а потом с притворной беззаботностью слегка наклонился над кучей своего добра. Но эта куча оказалась весьма неустойчивой. Вещи зашатались, и мышонку пришлось еще сильнее наклониться над ними. «Эй, мышатки мои, где вы и чем занимаетесь?» — окликнула мышат Камила. Макси зыркнул на сестру и предупредил ее шепотом. «Мы просто убираем свои вещи, ничего больше». Амелия кивнула в ответ, и тут Камила заглянула в шкаф. «Ах, вот вы где, мои милые! Что поделываете?» Макси поспешил выпалить. «Мы убираемся!» Амелия с трудом сдержала смех, увидев, как Макси стоит, согнувшись, словно банан над своими сокровищами. «Вот, позволь представить тебе Макси в рабочей позе», сказала она и, сделав театральный поклон, указала на брата. Макси старался держаться, как ни в чем не бывало, но чувствовал, что его спина вот-вот сломается. «Как-то странно ты стоишь, Макси», — заметила Камила. «Ты в порядке?» «Да, все отлично», — ответил мышонок, чувствуя, как фальшивая улыбка словно приклеилась к его мордочке. «А что у тебя за спиной?» — с невинным видом спросила Амелия. Макси не на шутку перепугался. «За спиной? Ничего, абсолютно ничего». К счастью, Камила была будто бы немного рассеянной и ничего не заподозрила. «Можете идти кушать. Еда на кухонном столе», — пригласила она, а сама собралась навестить свою сестру Петру и помочь той по хозяйству. «Отлично», — поспешил ответить Макси. «Поскорее бы Камила ушла, а не то он сломает себе спину». Когда входная дверь за девушкой закрылась и мыши наконец остались одни, Макси в изнеможении растянулся на полу. «Я уж думал, она никогда не уйдет», — вздохнул он. «Тебе повезло», — рассмеялась Амелия. «Повезло? Едва ли. Это ловкость и сноровка, а не везение». Затем Макси указал на зубную щетку Амелии и строго спросил. «Ты уверена, что собрала все?» «Да». «Хорошо. Мне кажется, дыра может появиться в любой момент». Макси расстелил на полу простыню и принялся перекладывать на нее все свои вещи. Вдруг стена прямо перед ними заскрипела, по ней от плинтуса поползли бесчисленные мелкие трещины, и бах! Открылась самая прекрасная дыра, которую они когда-либо видели. Она отличалась от предыдущих. Края ее переливались и сверкали так, что осветили темную комнату. Амелия просияла и даже запрыгала от счастья. «Ох, какая красота! Похоже на загадочную картину!» Но Макси не разделял ее радости. Он очень волновался. «Завязывай свою простыню!» Нетерпеливо поторопила брата Амелия. «А потом действуем, как обычно. Нас уже ждут там, внизу!» Но Макси попытался отговориться. «Не знаю, готов ли я к этому». «Макси! Причеши челку и соберись с духом. Мы должны спуститься в королевство зверей и отправиться на поиски золотого сыра», — строго сказала Амелия. Она говорила так уверенно, что Макси немного успокоился. Амелия права. Конечно, они должны помочь Тате, тетушке Грифине и всем обитателям королевства зверей избавиться от злобных голубей-стервятников.